Шестое. При изучении Хомякова встает прежде всего вопрос о тех влияниях, какие он испытал. Мы уже упомянули о широкой и разносторонней образованности Хомякова. Всю жизнь свою он много читал и по богословским, и философским дисциплинам. В его статьях и этюдах мы находим лишь случайные отзвуки этого, и полагаться на них при установлении того, как и под чьим влиянием слагалось мировоззрение Хомякова, было бы неосторожно. Ввиду бесспорной цельности самой натуры Хомякова и бесспорного единства его взглядов на всем протяжении его литературной деятельности, должно предположить, что основные и определяющие влияния должны были иметь место в ранний период его жизни, то есть до 40-х годов. Поскольку центральное значение для всей системы Хомякова, как увидим дальше, имели его религиозные идеи, постольку и основные, определяющие явления и влияния, нужно искать в этой сфере. Прежде всего, приходится указать на исключительную начитанность Хомякова в святоотеческих творениях. Хомяков настолько вчитался в них, настолько проникся их духом, что именно здесь, в чтении творений святых отцов, и сложились его основные богословские взгляды. Конечно, Хомяков был в этой области автодидакт, но то, что он не прошел богословской школы, было скорее благоприятным для его творчества обстоятельством. Его мысль питалась не от учебников, не от современной ему богословской схоластики, но от творений святых отцов. Живая и глубокая личная религиозность, подлинная жизнь в церкви осмысливалась им в свете всего того, что давали ему святоотеческие творения. Флоровский строит, например, предположение, что на Хомякова сильно влияли сочинения блаженного Августина, ввиду того, что в полемике против западных исповеданий Хомяков стоит на той же основе противоположения любви и раздора, на которой стоит и блаженный Августин. Конечно, это возможно, но значение нравственного момента в богопознании, которое, несомненно, сложилось у Хомякова до его полемических брошюр. Хомяков не мог ведь найти у блаженного Августина, теория богопознания которого совсем не центрирована на этом моменте. Потому-то и следует искать источник богословских вдохновений Хомякова не у какого-то отдельного отца церкви, а в святоотеческой литературе вообще. Кроме отцов церкви, Хомяков очень внимательно изучал историю церкви, подробно изучал историю религии, о чем достаточно свидетельствуют его записки по всемирной истории в трех томах, где в основу всего изложения положен анализ религиозных верований и откуда Хомяков извлекает основное обобщение своей историософии о системе свободы и системе необходимости. Следил он и за современной ему религиозно-философской и богословской литературой, о чем свидетельствуют его полемические богословские статьи. Не следует забывать, что Хомяков был в постоянном общении с выдающимися современниками Чаадаев, братья Кириевские, Адоевский, Алексей Тургенев, позже Герцен, Погодин, Шевырев и другие, которые с неослабным вниманием следили за религиозно-философской литературой Запада. Особого внимания заслуживает вопрос о влиянии на Хомякова знаменитого католического богослова Мюллера и его ранней книги 1825 год «Die Einheit Kirche» о единстве церкви. Хомяков знал, по-видимому, все книги этого замечательного богослова, но говорить о влиянии Мюллера на Хомякова все же не приходится. Хотя оба они всецело им существенно опираются на великих отцов церкви, и хотя Мюллер в своем определении церкви центрального понятия во всей системе Хомякова чрезвычайно близко подходит к тому, что развивает Хомяков, а все же, если велика близость обоих, то, несомненно, и различие их. То, что можно было бы назвать видением церкви, у Хомякова гораздо более внутреннее, если угодно, духовнее. Совершенно был неправ Флоренский, когда усматривал в учении Хомякова о соборности отзвуки или намеки на теорию всечеловеческого суверенитета. Но вот уже по отношению к Мюллеру такое подозрение было бы невозможно. Для него, как и для Хомякова, церковь, конечно, прежде всего есть организм, но для Мюллера – она в то же время непременно и организация, тогда как у Хомякова можно найти, выдергивая, впрочем, из контекста отдельные фразы, элементы анархического подхода к определению церкви. Гораздо запутаннее и сложнее вопрос о чисто философских влияниях на Хомякова. Прежде всего, надо подчеркнуть бесспорное влияние немецкой романтики, беря ее в целом. Хомякову были бесспорно чужды мистические течения в немецком романтизме, но в его космологических идеях, которые он развивал в последний период жизни, к сожалению, очень отрывочно, он мыслит в линиях романтической натурфилософии. То, что иногда называют волюнтаризмом Хомякова, гораздо ближе к романтической космологии, чем к подлинному волюнтаризму Шопенгауэра, которого Хомяков не знал и с которым у него есть все же любопытнейшие точки соприкосновения. Особенно существенным можно считать влияние Шеллинга и в его трансцендентализме, что обычно не замечают, и в его натурфилософии. В критике Гегеля, чему Хомяков посвятил немало страниц, Хомяков идет в сущности путем Шеллинга. Центральная категория в мышлении Хомякова – организм, проходящий через его гносеологию, антропологию, эстетику и философию истории, стоит бесспорно в несомненной связи с натурфилософией Шеллинга. Бердяев без особых оснований утверждает, что шеллингианство не сыграло большой роли в развитии Хомякова, так как натурфилософский мотив не сделался основным для него. Именно последнее неверно, как дальше будет показано. Сам же Бердяев правильно говорит, что философия истории Хомякова выросла в атмосфере мирового романтического духа начала XIX века. Необходимо еще указать на чрезвычайную близость Хомякова, особенно в вопросах гносеологии, к Якоби. О знакомстве Хомякова с философом веры нет никаких данных, но если принять во внимание чрезвычайный интерес к Якоби среди русских академических богословов и философов, смотри об этом главу 7, то можно считать более чем вероятным, что Хомяков взял кое-что у Якоби. Читатель сам это увидит, когда мы будем излагать гносеологические построения Хомякова. При уяснении генезиса различных построений Хомякова надо иметь в виду, что многие его идеи кристаллизовались у него при разборе и критике чужих идей. Это несомненный факт, бросающий свет на особенности ума Хомякова, склонного к диалектике и, в известном смысле, вдохновлявшегося диалектическим противопоставлением своих взглядов чужим. В этом смысле не случайно то, что почти все философские и богословские статьи и этюды Хомякова написаны по поводу чьих-либо чужих статей или книг. Некоторая вялость философского темперамента была, очевидно, присуща Хомякову, и потому он так нуждался во внешнем возбуждении, чтобы сесть за писание философских статей. Обратимся теперь к изучению построений Хомякова.